в саре, обтягивающие руки. Это можно все обсуждать, голосовать, и все будут чувствовать себя занятыми, что их ими не пренебрегают, у них есть право голоса. Людям иногда надо так сказать, давай, давайте председателя выберем по строительству, по финансам, давайте директора выберем. И они все такие, важно, они обсуждают, давайте соберемся, сколько будем халявы делать, сколько, какого веса тортила, это куда переместим финансы, там, ну это ради бога, пожалуйста, там голосуют, там они, сделайте финансы прозрачными, конечно. Все можно это сделать. Но как только вопрос коснется духовных вам... Нет. Нет. Все. Здесь уже строго. Проявляется авторитаризм. Чей? Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Поэтому Прабхупада говорит... Экономическая независимость храмам! Ура, товарищи! Ура! Экономические храмы должны быть свободная экономическая зона! Ура! Все, ура! Прабхупада дает свободу! Нет! Нет! Он дает только свободу вот в этих. Ну и человеку кажется, что он свободен. Вы свободны в гуне страсти, свободны в гунах. Но как речь коснется духовной науки, вот она истинная свобода где. А поскольку мы не свободны, нужен авторитаризм. Авторитаризм. Итак, тот, кто не понимает, и когда человека спрашивают, ну, кто руководящий орган ИСККОН, там они там, индивидуи, там они, вот три кантималки, когда первые получают это все, там есть вопросник такой. И они там, DBC, там, там, что они там говорят? И Кришна, это верховная личность Бога. И они, кажется, что они, вы что, шутите? Это так, игра такая. Да? Потому что понять это, что такое GBC, каковы функции GBC, каково положение Ачари, это надо иметь квалификацию, дети мои. Чтобы понять положение Ачари, почему здесь так все устроено, кого мы можем критиковать, кого нет. Потом они обсуждают чей-то поступок, который человек, преобладающий гуни благости, совершил поступок в гуни страсти. Они начинают его обсуждать. Да, почему я говорю? Критика опасна. Почему? Они потом не могут понять, что у них джапа не повторяется, что им так что-то неинтересно стало, что-то все так. Потому что они совершают оскорбление. Они совершают оскорбление. А Кришна защищает, говорится, браманов и коров. А браманы есть разного уровня. Есть смарты, есть випры. Браманы-то разные есть. Есть браманы-вайшнавы. Всякие разные браманы. И Кришна... А в Бхагаватам говорится, что Кришна даже защищает падших браманов. И приводится история с Аджамилой. И с другими браманами. Даже падших браманов он защищает. В частности, он защитил кого? Ашватхаму. Очень удивительно. А Ашватхама даже и браманом не был. Его в шастрах называют как? Двиджабанду. И что-то там такое кукарекать очень опасно. Потому что пока это в уме, в Кали-югу Кришна говорит, ладно, в уме там, пожалуйста, хоть катком раскатайте, забедонируйте, опять взорвите, раскопайте, разрежьте, опять закопайте, всю эту землю отравите. В уме, пожалуйста, что хотите делать. Потому что как только это превращается в криту, в действие, в карму, как тут же вы сразу опоясываетесь реакциями. Потому что карма – это закон причин и следствий. И причины где они? В уме. Поэтому говорится, нужно быть очень осторожным с умом. Нужно получить квалификацию. Квалификацию. Ум-то он там сам по себе. Мечет все это, мелит какую-то чепуху. И поэтому говорится, что адхикара – это квалификация.